из дневника следователя. Перед выездом на место происшествия я волнуюсь, как артист перед выходом. Волнуюсь, когда вызывает начальство. Удивительно, что я волнуюсь и перед приходом свидетеля. Немного, незаметно, но все же напряжен. И уж совсем непостижимо, почему волнуюсь, встречая Лиду. Когда же я спокоен? Но с другой стороны, как же не волноваться на месте происшествия, когда от его осмотра зависит судьба дела? Как же не переживать посещение прокурора, ведь, как правило, оно кончается спором? Как не напрягаться перед приходом свидетеля, незнакомого человека и поэтому загадочного, как все незнакомое? И как быть спокойным, встречая любимую? Кажется, я и сейчас волнуюсь. Рябинин стоял перед магазином. Сначала требовалось уяснить местоположение универмага и осмотреть его фасад. Приземистое длинное здание неведомого стиля, что-то вроде механического соединения XI века с конструктивизмом. Грузные стены заметно вросли в землю, опустив зарешоченные окна первого этажа до колен прохожих. Второй этаж из алюминия и стекла казался снятым с другого сооружения и нахлобученным на эти древние стены. Видимо, в свое время перестроили купеческий лабаз, и теперь здание походило на локомотивное депо. Рябинин пошел вдоль низкого каменного забора, вернее стены, рассчитанной на противостояние пушечным ядрам. Кирпичные ворота нахохлились двумя башенками, словно не хотели пускать следователя. Просторный двор с вековой липой, ствол которой был весь в дуплах, запломбированных цементом. За дворовой стеной забором невнятно плескалось озеро, подмывая метровый глинистый берег. У небольшого окна, выходившего во двор, стояли понятые и суетился эксперт. Металлические прутья решетки были отогнуты, видимо, ломом, а стекло выдавлено. Рябинин еще не заходил в универмаг, но по опыту знал, что место проникновения частенько дает самую богатую информацию. Отпечатки пальцев, следы орудия взлома, следы обуви, оброненный предмет. «Начнем?» — спросил эксперт, который до следователя ни к чему не прикасался. «Начнем?» — вздохнул Рябинин, доставая папку. «Куда это окно?» «В кладовые». «А это дверь?» Он показал на широкие металлические створки с огромным замком и двумя маленькими. «Туда же?» Его надежды не оправдались. Отпечатков пальцев не было, не нашли и следов обуви. Под окном серел асфальт, выщербленный бочками, ящиками и колесами грузовиков. Преступник не оставил ни шерстинки с пиджака, ни волоска с головы, ни окурка, ни бумажного обрывка. Вот только блестели царапины на стальных прутьях. Отжать их бесследно он не мог. Зафиксировав все это, Рябинин пошел к центральному входу для планомерного осмотра всех помещений. Универмаг состоял из нескольких небольших залов. Здесь продавали все, кроме съестного. Магазин обслуживал окраинное население и близлежащие поселки. И, может быть, поэтому чем-то неуловимо походил на громадное сельпо. Или от того, что окраину в этом месте еще не тронула массовая застройка современного города. «Что пропало?» — спросил Рябинин. Они приехали вместе с Петельниковым, но инспектор об этой краже знал уже все, что можно узнать на месте происшествия. Много чего. Кинокамеры, магнитофоны, транзисторы, ювелирные изделия. Одежда, кажется, не тронута. После инвентаризации узнаем точно. Продавцы здесь? Уже опрашиваем. Рябинин начал писать протокол осмотра, стараясь вызвать в себе состояние, лежащее за той неощутимой гранью, которая отделяет профессионализм от искусства. Ему нужно было увидеть в обычном необычное. Странная задача, ибо в этом универмаге он был впервые и не знал, что тут обычное и что необычное. Нужно сосредоточиться и стать бы невидимкой среди снующих инспекторов, молчаливых понятых, расстроенных продавщиц и ярких бликов фотовспышек. Но на месте происшествия следователь не только фиксирует обстановку, но и получает устную информацию. Тут не до одиночества. «Сергей Георгиевич», — вполголоса сообщил Петельников, — «18 000 наличными пропало». «Откуда?» «Из кассы». «Почему не сдали в банк?» «Директор что-то там бормочет. Ущерб крупный». Рябинин пошевелил уставшими от ручки пальцами и перешел в ювелирный отдел смотреть пустые коробочки из-под сережек. Он надеялся, что в них остались ценники, но преступник забрал и бумажки. «Всего 3 коробочки», — удивился вслух Рябинин, больше удивившись тому, что вор не брал сережки вместе с легковесной пластмассовой тарой. «На ночь драгоценности убирают вниз, в кладовые». «А из кладовых сюда вход есть?» «Да, в отдел радиотоваров. Простая дверь со щеколдой оттуда». Итак, преступник раздвинул ломом металлические прутья на окне, выдавил стекло, проник в кладовые и потом свободно прошел в торговые залы. Его не остановили ни сторож, ни стальная решетка. Рябинин посмотрел на часы. Уже 2. А еще и верх не осмотрен. В отделе готового платья описывать было почти нечего. Одежда расположена в 9 рядов, порядок не нарушен, пустых плечиков нет. Чуть дольше задержался в отделе радиотоваров. Осматривал дверь, ведущую в кладовые, и полки с рассыпанными магнитофонными лентами, плохонькими транзисторами и микрофонами. В залик, над которым висела табличка с противным для Рябинина словом «культ товары», преступник вроде бы и не заходил, культура его не интересовала. «Сторож сидел около ворот?» — спросил Рябинин у инспектора, который возникал рядом, стоило появиться вопросу. «Да, в будочке». «Нужно осмотреть. Там чистота и порядок». «Ничего о нем не слышно». «Нет, пригласим водолазов, пусть речку прочешут». В кладовых работали спокойнее. Устал Рябинин, набегались инспектора. Миновал первый испуг у продавщиц. От тяжелого сыроватого воздуха разболелась голова. И от напряжения, которое будет держать нервы до того момента, пока он и не подпишет протокол осмотра. «Позовите директора», — попросил Рябинин. Молодой лысеющий человек в вельветовой желтой куртке, ярко-красном галстуке потерянно подошел к следователю. «Неприятность-то какая!» — вздохнул он. «Можете сказать, сколько пропало телевизоров?» 4. Вот коробка из-под одного». «Что это за телевизор?» «Черно-белый, устаревшей марки». «А другие 3?» «Цветные». «Цветных больше нет?» «Почему же вот стоят?» «Странно», — буркнул Рябинин. Преступник вместо 4-го цветного телевизора взял черно-белый, дешевенький. Спутал. Но он же вытащил его из коробки. Ошибиться не мог. Этот вор знал толк в товарах. Забрал стереофонические магнитофоны последней марки по 700 рублей каждой. Взял 2 тюка мужских шерстяных рубашек. Синтетику не тронул. 10 портфелей, все кожаные. И, видимо, даже не глянул на искусственные заменители. Ковер ручной работы. 7 хрустальных ваз с серебряными ободками. И опустошил все коробочки с серьгами, кольцами и брошами. Рябинин встал, разминая затекшую правую руку, плечо, да и всю половину тела. Осталась только сторожка. Он пошел во двор, потянув за собой понятых, которые сейчас были его 2 тенями. Чистенькое, утепленное помещение с огромным не по своим габаритам, окном-углом, выходившим и на улицу, и во двор. Кирпичная печурка, ветхий кожаный диван, столик с календарем, старыми журналами и термосом. Никаких следов ни борьбы, ни крови. Если совершено убийство, то, видимо, не здесь. Рябинин взял термос, опыленный черным порошком. Эксперт уже поискал отпечатки. Чуть тепленького чая было на донышке. Скорее всего, сторож отчаевничал еще вечером. Осмотр места происшествия закончился. Следователь отпустил понятых и тяжело поднялся в торговые залы. Петельников стоял с продавщицей, которая что-то доказывала, размахивая руками. Инспектор ей улыбнулся и пошел за Рябининым. Требовалось наметить предварительный план, пока не остыли следы. Уже приехала инвентаризационная комиссия, поэтому самым тихим местом были культтовары. «Вадим, а в то окно телевизор пролезет?» «Даже два одновременно примеряли». Рябинин сел на единственный стул и вытянул ноги. Инспектор опустился на скатанный ковер, который толстым рулоном лежал вдоль прилавка. «Одному столько не украсть», — заметил следователь, чувствуя едкую голодную боль под ложечкой. «И двум не украсть, и трем», — Рябинин непроизвольно погладил желудок. «И четырем», — продолжил инспектор, запустил руку в карман и вытащил пакетик. «Возьми бутерброд». «Без жидкости будет еще хуже», — улыбнулся Рябинин, якобы извиняясь за свой гастрит, маскируя улыбкой ту признательность инспектору, которая могла сентиментально расплыться по лицу. Ведь этот бутерброд Вадим предусмотрительно оставил для него. Или посылал инспектора Леденцова в буфет. «Воров мы считаем по телевизорам», — заметил Петельников, откуда-то извлекая бутылку лимонада. «Ты мне кто, жена?» — насупился вдруг Рябинин. «А если считать не по телевизорам, то мог и один». «Я ближе жены, я брат по оружию», — ответил инспектор, отсаживая пробку. «Если один, то с грузовой машиной». «Итак, первая наиболее простая версия». Рябинин глотнул теплый лимонад, почти сразу ощутив в желудке обезболивающий поток. «Шофер один или с кем-то. Прежде всего проверить автобазы. На всякий случай проверить работников магазина». Петельников начал загибать пальцы. «Искать труп сторожа, обойти близлежащие дома, проверить кое-каких судимых лиц. Ты чего?» Рябинин смотрел на ковер под инспектором. «А почему он лежит не за прилавком?» «Действительно! Леденцов!» — крикнул Петельников в соседний зал. «Пошли сюда продавщицу из культтоваров». Девушка появилась мгновенно, потому что стояла рядом с инспектором Леденцовым, издали посматривая, как следователь тянет из бутылки. «Слушаю вас», — вежливо сказала она, ничего не понимая. Следователь уже не тянул из бутылки. Он напряженно смотрел на ковровый рулон, как на чудовищную анаконду. Инспектор сидел на рулоне, не шевелясь, тихо подобравшись, устремив взгляд в потолок, словно к чему-то прислушивался. Но то, что он слушал, было не на потолке, а вроде бы у него внутри. «Ой!» — вскрикнула продавщица и сделала шаг назад. Рулон шевельнулся, как живой, шевельнув и Петельникова. Инспектор вскочил и тремя грибками рук раскрутил ковер. В нем вытянуто лежал худой старик, который медленно сел и непонимающе уставился на людей.